Рецепт 11. Салат панцанелла из кулинарной школы Джованны. Простой и свежий салат панцанелла – типичное блюдо Центральной Италии, любимое и потребляемое на протяжении многих веков. Блюдо, похожее на классическую панцанеллу, называемое панлавато, уже присутствует в произведениях Боккаччо в XIV веке. Это скромное блюдо, рожденное из черствого хлеба, но оно по-прежнему радует наш вкус и сегодня, особенно летом. Существуют разные версии происхождения этого блюда. Некоторые считают, что происхождение панцанеллы восходит к крестьянской привычке замачивать сухой хлеб, а затем заправлять его овощами из своего сада. Другие, однако, считают, что панцанелла родилась на борту рыбацких лодок. Говорят, что рыбаки смачивали черствый хлеб морской водой, а затем ели его вместе с овощами. Считается, что название происходит от терминов «пане» и «цанелла» – «хлеб» и «супница». Вариаций приготовления этого блюда множество. На тарелку салата в классическом деревенском варианте вам понадобится 4-6 кусочков белого бессолевого черствого хлеба без корочки, 1 крупный помидор или 6 маленьких черри, желательно не слишком мягких и спелых, 1 красная луковица, белый винный уксус, оливковое масло, соль, черный свежемолотый перец, веточка базилика, 1 мелко нарезанный зубчик чеснока и немного зеленых оливок, без косточек, по желанию. Готовим. Раскрошим хлеб и хорошенько смочим его уксусом и оливковым маслом. Не говорю, сколько нужно масла и уксуса, потому что делаем на глаз. Хлеб должен хорошо пропитаться, но не превратиться в мокрую тюрю. Должны остаться крошки. Рвем руками на мелкие кусочки базилик, режем черри на четвертинки, лук мелкими кусочками. Смешиваем все вместе, подсолив и чуть поперчив. Перед подачей панцанеллу необходимо выдержать в холодильнике как минимум час.